Глава 17. Рита. Возвращаясь обратно на работу, я чувствую себя немного спокойнее. Таню, слава богу, удалось успокоить. Я очень надеюсь, что она больше не будет винить себя в случившемся. А еще не пойдет мстить папаше. Это плохо, мстить. Это последнее, что нужно делать, когда тебя обидели. Да, я понимаю, что иногда очень хочется. Да я тоже, если отпустить эмоции, взяла бы половую тряпку, да и отходила бы эту сладкую парочку. Но к черту. Не надо. Теперь главное – это ужин со свекром. По всей видимости, он хочет узнать подробности нашей семейной жизни за последние месяцы, чтобы определить, стоит ли оставлять нас в квартире. Но я больше всего надеюсь, что он не станет обвинять меня. Остаток рабочего дня я провожу как на иголках, хотя ворох дел значительно отвлекает от тягостных мыслей. Ну, во-первых, мне успели уже оборвать телефон в мое отсутствие. Во-вторых, я за эти 3 часа должна была подготовить документы для пациента и не подготовила. Моя работа – это все, начиная от оказания медицинских услуг, заканчивая решением финансовых и бытовых вопросов. «Маргарита Константиновна, хорошо, что вернулись. Вас уже главная обыскалась». Главная медсестра – это та самая медсестра, которая отвечает за всех старших медсестер. Вообще-то Ирина Васильевна в курсе, что я уехала, но иногда любит понагнетать. Она говорила, что хотела. Захожу в кабинет, включаю компьютер и тут же на ходу вытаскиваю из шкафа необходимые документы. Спрашивала, успели ли вы подготовить инструкцию. «Да, я же обещала сегодня, киваю. И опоздать на ужин нельзя, и успеть надо». «Что-то еще?» «Поступил новый пациент. Ему нужны будут эти лекарства», — подает список. «Сердечник». «Закажу», — киваю, забирая листок. «Главное, чтобы были. Желательно сегодня. Хорошо. А еще у него потерян СНИЛС». «Здорово», — вздыхаю. «Но это не сегодня». Медсестра уходит, а я погружаюсь в работу. Учитывая, что времени потеряно уйма, то розовую справку, на основании которой одному из пациентов необходимо восстановить инвалидность, я закажу завтра. Надо сделать самые срочные дела, чтобы приехать к Владимиру Петровичу без опозданий. До конца рабочего дня я пашу в усиленном темпе. Стаж и опыт – великая вещь, поэтому я и успеваю доделать обещанную инструкцию и заказать лекарства, и даже за ними сбегать на склад-аптеку. «Мам!» «Ты за мной заедешь или мне самой ехать к дедушке?» Пишет сообщение Таня. Я смотрю на часы. «Заеду», отвечаю кратко. «Теперь надо быстро переодеться и бежать. И так на 15 минут опаздываю. А еще пробки». Свекр человек адекватный, он мне простит опоздание. Знаю, что у меня за работенка. Так было до последнего времени. Но вот развод с его сыном, делешь имущество, кому приятно от такого? Я больше всего боюсь, что он обвинит меня, что это я виновата, что семейная жизнь не сложилась. Когда я сажусь в машину, в голове возникает следующая мысль, еще менее приятная. А что, если он пригласит Аркашу, чтобы нас помирить? Что, если он поставит условием, чтобы мы жили вместе, иначе отнимет машину и квартиру, перестанет давать деньги? Что тогда делать мне? Пока я еду, я обдумываю этот вариант. Нет, в любом случае, жить с Аркашей я точно не стану. Своего жилья у меня нет, но я работаю, у меня есть зарплата. Пусть и не самая большая, но ее хватит, чтобы прожить, чтобы снять квартиру и нормально питаться. Уж лучше я буду есть репу с редькой, но этого козла видеть я больше не хочу. А уж тем более жить с ним. С этими мыслями я заезжаю домой за Таней. В обычной ситуации я бы, может, сказала ей добираться самой, чтобы мне крюк не делать. Но после сегодняшнего утра, после этой нервной встряски, я не готова отправлять ребенка одного куда-то дальше школы. А если очень честно, то если бы не работа, я бы и в школу ее за ручку водила, ближайшие полгода точно. «Мам, а дедушка на чьей стороне?» Плюхнувшись в машину, тут же спрашивает Таня. «Ох, только и остается протянуть. Надеюсь, все будет хорошо». «Ты с ним поговори по поводу денег», советует ребенок, а я аж поворачиваюсь к ней. «По поводу денег – это о чем именно? И почему тебя так деньги заинтересовали?» Уточняю без какого-либо негатива. Для Тани интересоваться финансами семьи крайне странно. Ей всегда было плевать, откуда появляются деньги. Она воспринимала их наличие как часть пейзажа. А тут... Папа сказал тогда, когда уходил. В общем, он сказал, что не будет помогать нам. Не будет оплачивать мои кружки, покупать одежду. Кусает губы, глядя на дорогу. Я поняла, что у тебя мало денег, и мы после его ухода будем бедные. Угу, киваю. После попытки Аркаши нас выгнать, я ни капли не сомневалась, что он откажется помогать детям. Так что ничего нового. А о чем говорить с дедушкой? Пусть он нам помогает. «Почему он?» – невольно улыбаюсь. «Ну кто-то же должен, а он может. Тем более, что сам воспитал человека, который заводит любовниц. А это мерзко. Еще и жадного, еще и вруна. а мы хотим кушать, и у нас нервы». Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться. В общем-то, Таня, конечно, права. Только я не собираюсь просить довольствия. Это унижаться, что ли? С другой стороны, Артем и Таня – это единственные внуки. Хотя почему единственные? Вон Лера родит, и еще будут. От этой мысли настроение совсем портится. «Ну так что?» – не успокаивается Таня. «Я подумаю, как лучше поговорить с дедушкой обо всем этом. Ну и ты сама веди себя прилично. И не поправляй его, когда он в домашней обстановке ест салат ложкой. Тебе понятно?» «Понятно», – фыркает. «Да, с последним будет сложновато, но, надеюсь, Таня справится. А Артем уже должен быть на месте. Если есть возможность, а тем более необходимость, то он к деду едет сразу после учебы. Чем ближе подъезжаю, тем сильнее колотится сердце. Но ничего, я обязательно справлюсь».